Глава 55. В замок меня пропустили без проблем. Конечно, Дидье удивился, увидев вместо своей помощницы меня, но довольно быстро сообразил, что просто так я бы не пришла. И тогда я рассказал ему, кто я на самом деле. Он посмотрел на меня внимательно и вдруг ударил себя ладонью по лбу. «Мы все слепые, вы же с Эммой одно лицо, почему никто этого не замечал?» Я вздохнула. Люди редко замечают что-то вокруг, потому что зачастую думают исключительно о себе. «Помоги мне, Дидье. Мне кажется, что графиня и мадемуазель Одет задумали недоброе. Не просто так моя Эмма заболела. Помоги пройти к доктору, и я отдам кровь на лекарство». В этот момент мы услышали шаги. Кто-то спускался в кухню. Я быстро повязала платок, закрыв волосы и низко надвинув его на лицо, и, схватив грязную кастрюлю, стала ее натирать. Это был капитан Захарий Дюшан. Зайдя в кухню, он уселся за небольшой стол, который использовался для дегустаций или быстрого перекуса Дидье и его поварятами. «Дидье, дай чего-нибудь пожрать, сил моих нет». «Куда ни пойду, везде графиня де Лузиан со своей компаньонкой. Не хочу идти на ужин сегодня, пропущу», — устало сказал он. «Лучше посты проверю». Пока Дидье что-то доставал и нарезал, я с кастрюлей переместилась в отдаленную часть кухни, чтобы меня вообще было не видно. Дидье подал капитану какую-то еду, какую я не видела, но, судя по скорости, это были какие-то холодные закуски, да и ароматы до меня донеслись копченостями. «Как девочка?» — спросил Дидье капитана. «Вот же молодец», — подумала я. «Плохо», — вздохнул капитан. «Доктор не понимает, что происходит. Не должно было так быстро начинаться ухудшение. Он же пообещал графу, что 2 недели есть, чтобы достать лекарство». Я уронила кастрюлю. Грохот раздался по всей кухне. Вышла из укромного уголка. Дидье в ужасе замер, а я посмотрела на капитана и сказала. «Захари, Эмма моя дочь, и если ты сейчас отведешь меня к доктору, то уже сегодня он сможет начать делать лекарства, и еще я уверена, что девочку травят». «Как вы сюда попали, мадемуазель Мари?» — спросил капитан. «Это не важно. Важно, что только я могу спасти Эмму, и только вы можете защитить ее от других покушений». Капитан отложил недоеденный бутерброд. Красавчик-капитан относился к тому типу мужчин-рыцарей, которым важно побеждать и спасать мир. И когда у них нет такой возможности, они скучают и начинают увиваться за всеми подряд, чтобы хотя бы увеличить число побед. И сейчас я предложил ему спасти маленькую девочку. И это сыграло решающую роль в том решении, которое он принял. Капитан поднялся, и я поняла, что он принял решение. «Пойдемте, Мари, я вам верю, но доктор все равно проверит вашу кровь, и он либо подтвердит, либо опровергнет ваши слова». Я выдохнула, и мы пошли. По дороге капитан спросил, что за маскарадный костюм на мне. Мне не хотелось раскрывать роль кухонной девушки, да и получается, что мое появление в замке — это недоработка службы охраны. Так ведь любой может проникнуть, а значит, у капитана проблема. Пришлось выкручиваться. Есть несколько способов не отвечать на вопрос. Я выбрала самый житейский. Ответила вопросом на вопрос. «А как молодой человек себя чувствует?» Капитан усмехнулся. «Вы про того, которого нашли в вашей комнате?» Я кивнула. И капитан, не скупясь, поведал мне такую историю. Сначала ему было плохо. Но потом Морис принес и поместил в помещение, где он находился, какие-то плитки, причем заставил работников выдалбливать стены и прямо туда их помещал. После этого приступы прекратились. И пару дней назад он заговорил. Как вы и говорили графу, он представился бароном Густавом де Вальмон. Попросил графа сообщить его матушке. Граф поручил Морису. Письмо уже отправлено, насколько я знаю. Потом хитро на меня посмотрел. «А скажите, Мари, все-таки что он делал в вашей комнате?» Хотела я пошутить над капитаном, но мы уже дошли до комнат, в которые поселили доктора. Я только успела спросить Захари, почему в замке никого не видно, на что он мне ответил, что сейчас время ужина. «А кто сейчас с Эммой?» — задала я вопрос. «Скорее всего, няня», — ответил он. «Ее обычно не приглашают за стол, тогда как все остальные, те, кого выделяет графиня, ужинают там с тех пор, как граф уехал в Бурж». Видимо, в число тех, кого выделяет графиня де Лузиньян, не входил. По-быстрому описав доктору ситуацию, Захари поспешил выйти, потому что я его умоляла обеспечить защиту Эмми. Конечно, я точно не знала, но слишком уж много фактов указывало на графиню и ее воспитательницу. Доктор посмотрел на меня внимательно. «Вы утверждаете, что вы мать Эммы де Мартен?» «Доктор, делайте, пожалуйста, проверку крови. Сначала спасите девочку, потом будем разговоры разговаривать». Доктор попросил, чтобы я вытянула руку. Из вены на запястье каким-то хитрым прибором, похожим на крабика, доктор взял несколько капель крови. Потом отвернулся к столу, положил крабика на тионовый артефакт и раз. «Так вы правда ее мать?» — утвердительно произнес доктор. «Да, это правда», — кивнула я. В общем, доктор уже из вены на сгибе локтя нацедил с помощью все того же крабика крови и попросил его не отвлекать, пока он будет готовить лекарство, потому что его надо готовить быстро, тогда эффект будет лучше. К тому времени, как возвратился капитан Дюшан, лекарство уже было готово. Я поставил на дверях в комнату девочки охрану и распорядился никого, кроме вас и доктора, не пускать. «Да и с ней няня». Но ей можно верить. И мы пошли давать лекарства. Когда мы подошли, то увидели у двери в покой Эммы интересную сцену. Мадемуазель-воспитательница с таким надменным лицом, будто бы она здесь главная, накидывалась на солдат. «По какому праву вы меня не пускаете? Я отвечаю за юную графиню. Мне надо дать ей напиток. Доктор сказал давать ей его 2 раза в день». И здесь доктор удивился. «Постойте, какой напиток? Ей вообще пока нельзя ничего, кроме воды. Я не давал никаких указаний». Капитан Захари среагировал мгновенно. «Арестовать ее!» Охранники, стоявшие в карауле у дверей, молниеносно провели задержание. Видимо, она уже так их достала. Доктор едва успел крикнуть: «Кружку берегите!» И один из охранников успел выхватить из руки воспитательницы загадочный напиток, непонятно кем прописанный. Вскоре мы уже были внутри покоев. Моя девочка лежала на своей кроватке и была такая бледная, почти прозрачная. Няня, увидев меня, радостно охнула. «Ой, мадемуазель Мари, какое счастье, что вы вернулись! Я уже боялась, что не уберегу Эмму». И она озвучила те же самые опасения, что и я. Только у нее они были подкреплены еще и тем, что ее намеренно отсылали, когда надо было давать лекарства, якобы назначенные доктором. Пока доктор вводил лекарство Эмме, используя похожий крабик, только более толстенький, я повернулась к капитану и сказала: «Если вы ничего не предпримете, я убью ее». Капитан улыбнулся своей бесподобной улыбкой, и если бы я любила молодых и веселых, то я бы точно не устояла. «Кого вы собираетесь убить, кровожадная мадемуазель Мари?» Но я не шутила, о чем серьезно и сказала капитану. «Если графиня Лузиньян или кто-то из ее окружения только приблизится к моей дочери, сожгу», и без труда запалила увесистый такой шарик на ладони. Капитан ошарашенно смотрел, и челюсть у него медленно отваливалась. «Ничего себе! Белый огонь! Я о таком только читал. Но откуда у вас? Вы же не аристократка!» Капитан осекся, через пару мгновений спросил: «Как вас зовут?» «Мари де Санж, графиня», — ответила я, поняв, что хватит отказываться от того, что мне принадлежит, и добавила: «Теперь вы знаете, что я не шучу». После чего холодно улыбнулась и попросила капитана помочь мне связаться с герцогом де Мариньи. Я решила, как я верну свою дочь. Я обращусь к королю. Мне пришлось открыть свою личность и предъявить новые документы. Иначе Захари не смог бы изолировать графиню. А так мы даже провели обыск у нее в покоях и обнаружили очень интересный артефакт. После проверки, проведенной магами, оказалось, что артефакт был направлен на подавление воли. То есть для мага он был не страшен, но если у человека отсутствовала магия, то артефакт воздействовал таким образом, что желания владельца артефакта становились приоритетными. Именно поэтому ни граф, ни Морис не могли отказать графине де Лузиньян. У Захари, пусть и немного, но магия была. Именно поэтому графиня так и не смогла его заставить что-то сделать из того, что он сам не хотел. Мне стало жаль несчастного графа. Даже злость на него немного стала меньше. Но я не стала жалеть, что написала герцогу де Мариньи просьбу о помощи. Граф вернулся через несколько дней. Я сидела вместе с Эмилией в ее комнате, когда он ворвался. «Вы? А я все думал, откуда мне знакомо ваше имя? Мари Фонтен», — произнес граф, замерев в дверях. За его спиной маячил капитан Захари, который явно не успел предупредить графа, что я теперь не просто Мари Фонтен. «Папа!» — воскликнула Эмма. «Смотри, я выздоровела!» Рено де Демартен устало улыбнулся. Перевел взгляд на меня. «Мадемуазель Мари, мы можем поговорить?» Я обратилась к дочери. «Эми, поиграешь пока с няней?» Дочка, хитро улыбнувшись, кивнула. Мы вышли с графом в гостиную, оставшись в покоях дочери. «Я должен извиниться перед вами, Мари», — произнес граф. «Я не знал, что вы выжили, а я почти умер, когда Эмма... Простите, Эмилия спасла меня». Я бы не стал жить, когда узнал о смерти жены и дочери, и только то, что я еще кому-то нужен, остановило меня. И я, — продолжил граф мрачно, — я плохой отец. Я не уберег своей дочь от людской злобы. Я не буду препятствовать, если вы захотите забрать Эмму. Снова сбился граф. Эмилию. Если вам негде жить, я бы хотел вам предложить остаться здесь или... «Если хотите, у меня есть еще замки. Я их подготовлю для вас с Эммой». Я улыбнулась, подумала про себя. «Бедный граф, он еще не знает, что я и сама графиня. И замок у меня имеется, да еще и непростой». А вслух ответила. «Давайте мы пока не будем спешить. Надо выяснить все, что произошло. Помочь несчастному барону Густаву, которого вы заперли. А он и так провел запертым в шкуре Мадиры долгое время». Вам надо разобраться с графиней и ее подельниками, потому что помимо наличия у графини артефакта подавления воли, доктор обнаружил в питье опасный для магов яд, которым травили Эму, а питье ей давала воспитательница, о которой так хлопотала ваша невеста. — Она мне не невеста, — возмутился граф. — Дело ваше, — ответила я, — но вы должны знать, что я вызвала сюда герцога де Мариньи. «Не знала, когда вы вернетесь, простите». Граф еще раз извинился, зашел, поцеловал ему в теплый лобик и пошел разбираться. Но мы оба не знали, что герцог де Мариньи приедет не один.